Стасик решил никаких прыжков не выдумывать и прямо пошел на перехват. За ним, позабыв про намеченную дуэль, потянулись Лаптев и Клавдин. Увертюра пляжного знакомства содержит всего три ноты. «Девушка, вы не были прошлым летом в Гагре? Нас не знакомили в гостях у Диккенса. Скажите, а вода сегодня теплая?» Мысленно Стасик сразу отбросил все три фразы пляжного букваря, но, настигнув манекенщицу с самого берега, не нашел ничего лучшего, как сказать: «Простите, который час?» «Четверть десятого», — сказала Настя снисходительно. «Как уже?» — втерся нагловатый Клавдин. «Черт возьми, я же киносъемку задерживаю». «Иди, иди, сынок», — сказал Стасик, — «а то в школу опоздаешь». «К вашему сведению, поэты в школу не ходят», — парировал Клавдин, затравленно и, прикинув на глазок атлетические данные соперника, добавил: «Жаль, не имею времени отрывать себя по пустякам от искусства», и, солидно стараясь не оглядываться, отчалил в направлении тира. «Так на чем мы остановились?» — сказал Бурчалкин незнакомке, как бы продолжая давно начатую и крайне интересную беседу. «Ах, да, я интересовался, который час. Знаете, это классический неувядаемый вопрос всех эпох и народов. Бледный юноша задавал его еще при Октавиане Августе у единственных в городе часов. И она, заметьте, не кричала: «Ты что, слепой? Без четверти два?» — говорила она и в худшем случае добавляла: «Ровно в два у восточных ворот меня ждет храбрый воин Аника. Между прочим, как вас зовут?» «Карина?» «Прекрасно. А меня Станислав. Знаете, был такой орден Станислава, его вешали на шею. Так вот, Карина, юноша вздыхал так, что гремели латы, шел на пустырь и выкалывал на груди копьем: «Нет в жизни счастья». Юноша страдал, а его пароли за наколку ликторы и учили: «Счастье в службе императору». Лично я счастье другого мнения, а вы? Никенщица молчала, подавленная не столько информацией, которую она воспринимала слабо, сколько напором, с каким ей эти сведения подавались. «Кстати, вы одна, без компании? Я тоже. И это плохо», — продолжал наступать Стасик. «Анималист, гуманист Сеттон Томпсон утверждал, что медведю вредно одиночество. Человек, надо полагать, оно вообще ни к чему. Так не послушайте нам Сеттон Томпсона». Карина подумала и сказала: «А нас не знакомили в Гагре?» Знакомство развивалось бурными южными темпами. Вечером Стасик повел Карину в ресторан при гостинице. Несмотря на ранний час, народу в прибое было достаточно. Давила духота. Положившую голову на скрипку, как на плаху, грустный музыкант с аргентинскими пейсами исторгал мелодии кишиневского направления. Ему мрачно аккомпанировала зрелая пианистка в притальном пиджаке и шляпке с бутафорским виноградом. «Таких музыкантов не найдешь даже в Бремене», — сказал Стасик. «Ими только разбойников на дороге пугать». «Были мы в этом Бремене», — сказала Карина. «Ужасно отсталая страна. Представляешь, там в гостинице кипятильники не позволяют включать, пробки, видишь ли, горят. Из-за этого мы с девочками только по одной кожаной юбке привезли, остальную валюту проели». «А в республике кокосовых пальм-то случайно не была?» «А как же! 3 недели на орехах сидели, они там даром, и по целому чемодану кофт привезли. А Маргоша, у нее банка сайры была, еще на 2 платка выкрала. Вот это, я понимаю, страна. Солнце, море, орехи». Пока официант загромождал стол салатами, осетровой рыбой и мускатами, к утомленному скрипачу подтянулся на подмогу оркестр. На сцену вышла певица в бархатном платье и ниткой тульского жемчуга на короткой шее. Публика потеплела. «Никто тебя не любит так, как я», — запела она, поправляя оборки на платье. «Никто не поцелует так, как я». Дожевывая на ходу фирменный лангет, публика повалила на танец. Поначалу Стасик заносился и критиковал в полголоса бременский оркестр, но, одолев пару бутылок псову, влился в общий поток и топтался на танцевальном пятачке довольно охотно. Постепенно страсти раскалились. Прибой шумел, как настоящий. Бархатные солистки стали подпевать. 2 девицы уже танцевали друг с другом и, вскидывая головы, надсадно хохотали в потолок. В центре пятачка веселился аскетичный брюнет в сандалетах на резиновом ходу. Пел он совершенно вызывающе, а когда танцевал, падал на колено и по-краковски обводил партнершу вокруг себя. «Давай, троепанский!» — подзуживали за стола. И брюнет дал. Оставив свою даму, он отпрыгнул метра на полтора назад и заметешил в чечетке, крохоча подошвами, как трактор.